что входит в физический каркас Земли. Некоторые ученые, в том числе и Пифагор Самосский, считали, что весь мир построен на числах. Пифагор родился около 560 года до Рождества Христова. Греческий мыслитель, политический деятель, математик, основатель пифагореизма. И в этом он абсолютно прав. Действительно, все физические миры нашей Вселенной и часть тонких миров до определенного уровня их развития строятся на числовых вычислениях высших расчетчиков. А выше данного уровня происходит переход на другие процессы, управляющие материей по другим принципам. Там существуют энергии качественно других типов, которые мы именуем тонкой материей. Поэтому процессы управляют формированием и функциями энергий уже по другому принципу, без числа и геометрии. Но мы говорим о материи конкретно нашей Вселенной, нашего земного плана. Поэтому и данные пояснения касаются только их. А в других мирах все может происходить иначе. Наш земной мир изначально создавался для определенных целей. А цель диктует всегда получение конкретного результата. Кроме того, мир соответствует определенному уровню развития, а следовательно, конкретному диапазону энергии. Поэтому данную цель необходимо осуществить, опираясь только на энергии этого диапазона. То есть цель нужно сделать, в кавычках, из этих энергий. Это равносильно тому, как если бы человеку дали песок, воду, цемент, камень и сказали, что конечная цель – это создание добротного дома. Вначале весь материал кажется чем-то непонятным и непрочным, и создать из него что-либо единое, цельное, кажется невозможным. Но при знании законов построения здания, все их можно использовать для получения требуемого результата – здания. Также на основе знания законов взаимодействия энергий из них можно строить что угодно, но в пределах одного уровня, одного мира, если этот мир относится к одному диапазону энергий. Из энергий нашего уровня строится земной мир. Это огромнейший проект, который заданную идею формирует в цель, а цель ведет через множество процессов к требуемому результату. Между целью и результатом происходит множество всевозможных построений. То есть здесь работает мысль создателей данного мира. Они рассчитывают проект мира. Все сначала идет в числовом выражении. Идут сплошные формулы, числа, определяются мощностные показатели мира на тех либо иных стадиях развития. И они на стадиях должны нарастать по возрастающей. Затем к этим числовым показателям и характеристикам энергии начинают подбирать формы, конструкции, которые не просто будут обеспечивать остов чего-либо, но выполнять конкретные функции. Фигура, форма должны не просто служить каркасом, скелетом чего-либо, а обязаны выполнять определенные функции. И именно на эти функции рассчитывается их конфигурация. Весь наш мир, все, что человек видит вокруг себя, рассчитано и создано высшими творцами, а не природой. Поэтому ни один человек в действительности не делает никаких открытий. Он открывает только то, что создано другими. Он идет по пути, проторенному нашими старшими братьями по разуму. Так что материя вся состоит из чисел и формул, потому что она рассчитана и создана сначала расчетчиками в проектном варианте, а затем сконструирована высшими исполнителями. Любой химический, физический или биологический процесс, реакция тоже выражают собой определенную цепь расчетов, цепочку цифровых исчислений, приводящих к результату, требуемому высшим личностям. Листик на дереве в процессе его развития от почки до взрослого состояния с изменением цвета от светло-зеленого до темного, затем до желтого с розовыми оттенками, это все есть цепь числовых расчетов высших, дающих по времени нужный результат – форму, цвет, процесс. Рыба, как живая форма, тоже есть плод числовых вычислений, формирующих функции ее жизнедеятельности – форму, цвет, звук и так далее. Звук, цвет, свет – в наших глазах это наполнители пространства, которые тоже являются результатом деятельности разума высших разработчиков. Но живая форма обязательно воссоединяется с программой ее жизни, стиля поведения, энергозатрат на существование в конкретном мире. А это все опять есть цифры, формулы, множественные расчеты, заложенные сначала в проект, затем в эксперимент, а потом уже запущенные в самостоятельную жизнь. Сначала идут цифры, несущие в себе определенные законы взаимодействий и построений. Они слагают числа, а все прочее является уже производным от них. Геометрия, тригонометрия, физика, химия и так далее, включая человека. В каждом виде материи заложены свои типы энергии со своей величиной мощи. И чтобы эту мощь высвободить, необходим определенный расчет с требуемым итогом, оформляемым через геометрические фигуры и формы, приспособления, которые способствуют высвобождению этой энергии. Так ядерная бомба, являясь таким приспособлением, высвобождает энергию из урана. Числовой расчет взаимодействий, конструкций, химических реакций в итоге дает колоссальный взрыв. А это и есть всего лишь высвобождение энергии, заложенной в конкретном веществе высшими создателями. Земля как сферическая конструкция сначала рассчитана и сконструирована как модель, а потом воспроизведена через различные физические и химические реакции по программе. Кроме того, все химические, физические, биологические процессы тоже рассчитаны и построены в определенных взаимодействиях с получением строго конкретного результата, который через расчет привязывают тоже точно к конкретному моменту времени. Только числовой расчет может дать точную привязку любого материального объекта к времени и пространству, не позволяя затеряться в общей массе материи. Расчет дает конкретную силу любым связям. Таким образом, что бы мы ни взяли в нашем мире, все здесь связано с числом, расчетом и построением. В основе нашего материального мира лежат геометрические формы, создающие его остов и формирующие определенные функции.